пистолет у виска. Одна из главных трудностей Громыка состояла в том, что члены Политбюро либо совсем ничего не понимали в мировых делах, либо находились в плену каких-то фантастических мифов. Сложные чувства испытывали советские лидеры в отношении американцев. Уважение и презрение, зависть и пренебрежение. В Москве всегда тяжело переживали президентские выборы в США, не зная, как наладятся отношения с новым человеком. В мае 1972 года Ричард Никсон впервые прилетел в Москву в роли президента Соединенных Штатов, и это стало огромным событием для Брежнева. Впрочем, для американцев тоже. Отношения двух стран шли от кризиса к кризису. В 1970 году руководитель аппарата Белого дома и будущий государственный секретарь Александр Хейк приехал к Добрынину в здание советского посольства на 16-й улице в Вашингтоне. Они уединились в кабинете посла, окна которого из соображений безопасности всегда были наглухо закрыты ставнями. Хейк угрожающим тоном изложил суть президентского поручения. Американская разведка обнаружила, что Советский Союз строит в Сьенфуэгосе на южном побережье Кубы базу для атомных подводных лодок. Появление на острове советских подлодок с ядерным оружием было бы нарушением договоренностей, достигнутых Кеннеди и Хрущевым. Хейк от имени президента Никсона предъявил ультиматум. Строительство должно быть прекращено. Хейк, повысив голос, сказал: «Либо вы сами ликвидируете базу в Сьенфуэгосе, либо мы это сделаем за вас». Лицо Добрынина, обычно крайне любезное, потемнело от гнева. Ледяным тоном посол произнес, что считает этот демарш неприемлемым. Но в Москве не хотели устраивать новый ракетный кризис, поэтому все уладилось. Через некоторое время Добрынин сказал Хейгу, что Громыко поручил ему сообщить следующее: «У нас нет базы подводных лодок на Кубе, и мы не создаем там военно-морских сооружений. Мы будем строго придерживаться договоренности 1962 года». Советские подводные лодки продолжали время от времени заходить на Кубу, но база, как таковая, не создавалась. Визиту Никсона в Москву придавалось большое значение. «Протокольные вопросы обсуждали на заседании Политбюро», — вспоминал Черняев. Брежнев озабоченно говорил: «Никсон в Китае ходил по Великой Китайской стене с мадам, а у нас всюду мадам будет ходить одна, а вместе только на Лебединое озеро. Удобно ли?» «Не надо селить сопровождающих Никсона в гостинице, там за ними Андропову не уследить. Надо их всех в особняки на Ленинские горы, заодно и контактов будет меньше. Встреча на аэродроме. Обычно у нас машут флажками и кричат «дружба». Сейчас это не пойдет. Но надо, чтобы не молчали совсем. Надо 5-6 ребят подготовить, чтобы что-нибудь по-английски сказали президенту. Пожелали, скажем, успехов в переговорах». Подгорный предложил показать Никсону оркестр народных инструментов имени Николая Петровича Осипова и ансамбль песни и пляски имени Александра Васильевича Александрова. Брежнев отмахнулся: «Это не то, чем мы можем блеснуть». Секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов посоветовал сводить в алмазный фонд. «Не то. Мы с Николаем видели такой в Иране фонд, что наш на его фоне просто жалкий». Подгорный предложил представить Никсону дипломатический корпус не в аэропорту, а позже в Кремле. И эта идея не понравилась Брежневу. Голо будет на аэродроме. И вообще, не надо походить на китайцев. Вон Джо Энлай пришел в своих широких штанах, угрюмый, и повел Никсона внутрь аэровокзала. Это не годится. Мы культурные люди. Переговоры с Никсоном шли непросто. Советские руководители затеяли разговор о войне во Вьетнаме. Им нужно было произвести впечатление на своих, оправдаться перед ЦК, показать, что они заняли принципиальную позицию, причем разговор шел на повышенных тонах. Подгорный говорил: «Вы же убийцы, на ваших руках кровь стариков, женщин и детей. Когда вы, наконец, прекратите эту бессмысленную войну? Но, закончив эту тему, тут же сменили тон и, как ни в чем не бывало, вместе с делегацией отправились ужинать, где все крепко выпили. Американский президент с трудом встал из-за стола. В разговоре с глазу на глаз Леонид Ильич сказал Никсону, что хотел бы установить с ним личные доверительные отношения, рассказывал Виктор Суходрев. Этому, сказал Брежнев, его учил один из представителей старой гвардии большевиков. Никсону Брежнев не пояснил, кого он имел в виду, а Суходреву сказал, это был Молотов. Переговоры Брежнев вел без Громыка, сам был еще в хорошей физической форме. Никсон пригласил Брежнева совершить ответный визит. Брежнева накануне поездки в Соединенные Штаты терзали те же волнения, что и Хрущева. Брежнев тоже больше всего беспокоился, отнесутся ли к нему как к равному в этой цитадели капитализма. Бывший член Политбюро Виталий Иванович Воротников вспоминал, как на пленуме ЦК Брежнев выступил с докладом о международном положении и внешней политике КПСС. Это было перед поездкой на переговоры с Никсоном. Брежневу нужна была поддержка, и он ее получил. Министр обороны, маршал Андрей Антонович Гречко, произнес весомую фразу. «Леонид Ильич, в своей трудной ответственной работе помни, что мы с тобой, что ты опираешься на плечи народа нашей партии и советской армии». Как и Хрущев, Брежнев, побывав в Америке, весьма впечатлился. Брежнев хотел создать условия, которые сделали бы немыслимой войну между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Тем более, что встречали его доброжелательно, подарили Линкольн. Правительство США не располагало средствами для покупки такой дорогой машины, попросили нескольких бизнесменов скинуться, чтобы укрепить отношения с Россией. Брежнев в Америке вел себя уверенно и свободно. Поскольку жену он с собой не брал, то 2 дня с ним провела стюардесса его личного самолета. Брежнев даже представил ее президенту Никсону. Тот и бровью не повел, только вежливо улыбнулся. Во время ужина с Никсоном, на котором больше никого не было, и во время которого была выпита заботливо припасенная американским президентом бутылка столичной, Брежнев жаловался на то, как трудно ему в вопросах разоружения и установления хороших отношений с Соединенными Штатами убеждать коллег по руководству, особенно Подгорного и Косыгина. Это могло рассматриваться не только как проявление искренности, желание объяснить ситуацию в Кремле, но и как своего рода игра. «Я-то обеими руками за, но не я один решаю». После визита Никсона и ответной поездки в США Брежнев стал считать себя человеком, который сделал разрядку реальностью. Ему нравилось, когда в западной печати писали о нем как о миротворце, о крупном политическом деятеле, и он действительно кое-что поменял в политике, например, сократил военную помощь Вьетнаму и Египту. Члены Политбюро воспринимали разрядку просто как хитрый шаг в борьбе с империализмом, а Брежнев впечатлялся после поездок за границу и встреч с крупными мировыми политиками. Благотворное влияние оказывало внешнеполитическое окружение, советники и помощники. Его первая настоящая поездка на Запад состоялась во Францию в 1971 году. Он серьезно готовился, отверг подготовленные в МИД тексты речей, требовал найти человеческие слова, говорил: «Вот мы на фронте мечтали о том дне, когда смолкнет канонада, можно будет поехать в Париж, подняться на Эйфелеву башню, возвестить оттуда так, чтобы было слышно везде и повсюду. Все это кончилось, кончилось навсегда. Надо вот как-то ярко написать про это, и не просто написать и сказать, а сделать». Брежнев все-таки заставлял военных соглашаться на ограничение ядерных вооружений. Помощник генерального секретаря по международным делам Александр Михайлович Александров-Агентов описывал, как Брежнев собрал у себя в ЦК на Старой площади руководителя вооруженных сил и оборонной промышленности. Обсуждался проект договора с американцами. Военные наотрез отказывались идти на уступки американцам, хотя те тоже делали какие-то шаги навстречу. Дискуссия шла 5 часов. Наконец Брежнев не выдержал. «Ну хорошо, мы не пойдем ни на какие уступки, и соглашения не будет. Гонка ядерных вооружений продолжится. Вы можете мне, как главнокомандующему вооруженными силами страны, дать здесь твердую гарантию, что мы непременно обгоним Соединенные Штаты, и соотношение сил между нами станет более выгодным для нас, чем оно есть сейчас?» Такой гарантии никто из присутствовавших дать не решился. «Так в чем тогда дело?» — с напором сказал Брежнев. «Почему мы должны продолжать истощать нашу экономику, непрерывно наращивая военные расходы?» Брежнев был главным мотором совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое прошло в Хельсинки в 1975 году. Подготовка продолжалась несколько лет. Для Советского Союза главное заключалось в признании послевоенных границ, для остального мира — в защите прав и свобод человека. Переговоры по гуманитарным вопросам шли 2 года. Прочитав проект заключительного акта, члены Политбюро заявляли, что подписывать такое нельзя. Запад начнет нам указывать, что и как делать. Но Громыко знал, что Брежнев мечтает поехать на эту конференцию, и покривил душой. Он сказал, что на эту часть договоренностей можно не обращать внимания. «Мы в своем доме хозяева. Будем делать только то, что сочтем нужным». Брежнев получил возможность поехать в Хельсинки и подписать исторический документ. Громыко старался делать и говорить только то, что было приятно Брежневу. Во время поездки в ФРГ Брежневу предстояло посетить Гамбург. У него на груди висело огромное количество золотых звезд, вызывавших изумление у западных немцев. Посол Фален попытался убедить его хотя бы на время расстаться с наградами. «Леонид Ильич, гамбуржцы — народ своеобразный. Они орденов не жалуют. Не сочтете ли вы целесообразным принять во внимание эту традицию?» Брежнев спросил мнение Андрея Андреевича. Министр буркнул. «У них свои традиции, у нас свои. Чего тебе, Леонид, стесняться показывать свои честно заслуженные награды?» Леонид Ильич не забывал верного соратника. Громыко получил 7 орденов Ленина, на 1 больше, чем было у Вышинского. В 1969 году, к 60-летию, Брежнев дал ему золотую звезду Героя социалистического труда. К 70-летию Громыко получил 2-ю звезду. Но позитивный импульс зарубежных визитов генерального секретаря быстро затухал. Другие члены Политбюро, менее открытые, чем Хрущев, или менее сентиментальные, чем Брежнев, да и вся критическая масса партийного аппарата все равно воспринимали Соединенные Штаты как врага. Перед 25-м съездом в Завидове, где Брежневу готовили отчетный доклад, Леонид Ильич вдруг вспомнил Карибский кризис. «Никита хотел надуть американцев», — кричал на президиуме ЦК. «Мы попадем ракетой в муху в Вашингтоне». И этот дурак фрол Козлов ему вторил. «Мы держим пистолет у виска американцев». А что получилось? Позор. И чуть в ядерной войне не оказались. Сколько пришлось потом трудов положить, чтобы поверили, что мы действительно хотим мира. Я искренне хочу мира и ни за что не отступлюсь. Однако не всем эта линия нравится, не все согласны. Помощник генерального секретаря Александров Агентов возразил. «Ну что вы, Леонид Ильич, население страны 250 миллионов, среди них могут быть и несогласные. Стоит ли волноваться по этому поводу?» Брежнев отмахнулся. «Ты не крути, Андрюша, ты ведь знаешь, о чем я говорю. Несогласные не там, где-то среди 250 миллионов, а в Кремле. Они не какие-нибудь пропагандисты из обкома, а такие же, как я. Только думают иначе». Вместе с тем, не следует переоценивать способность Брежнева здраво оценивать то, что происходило за границами Советского Союза. Анатолий Добрынин вспоминает беседу с ним один на один осенью 1976 года, когда в США в разгаре была предвыборная кампания. Брежнев искренне удивлялся, почему Джеральд Форд не сделал знаменем своей кампании борьбу за мир, что повело бы за ним всех честных американцев. Добрынин пытался объяснить ему настроение американцев, но успеха не имел. Брежнев оставался в плену идеологических догм. Он хотел улучшения отношений с Америкой, завидовал ее успехам, но верил, что рано или поздно социализм победит в соревновании с капитализмом.